На зряме ты улови, услыши, пока еще время есть для вдыхания. И похуй, что ебали мы, бля, измазаны в говне хуй. Не вызывает известь меньше нас, отраченный спел МДС. Жопа хуй, перестань ебать соси. Ты грязный в жопе кровь.